Тогда Сенцов и заметил то, о чем сказал теперь Прокудину, что там есть куда посадить У-2, а теперь сами ехали в этот медсанбат. Сенцов разрывался между двумя желаниями поскорей доехать и поаккуратнее вести Серпилина. Растрясешь, больше крови потеряет, а позже на 5 минут привезешь, опоздаешь с операцией. Может из-за этого погибнуть. В таких случаях неизвестно, что лучше, что хуже. Все-таки решил ехать побыстрее, хотя каждый раз, когда на лесной дороге под колеса попадало какое-нибудь корневище, вздрагивал, словно его самого били телом о землю. И, не сознавая нелепости того, что говорил, несколько раз повторял водителю: «Выжимай, выжимай сцепление, выжимай! Что ты дергаешь?» Как будто Серпилина везли в этой машине. Хотя его везли на бронетранспортере, и там был другой водитель, который по-другому выжимал сцепление на этих ухабах. Пока человек жив, про него никогда не говорят «смертельно ранен». Только задним числом, после смерти. А до этого, как ни безнадежно положение, все равно говорят «тяжело ранен». Именно так и сказал Бойко Захарову, найдя его по телефону на командном пункте корпуса, откуда Серпилин уехал меньше часа назад. За 10 минут перед этим Бойко звонил туда же, к Миронову, и, разговаривая с Захаровым, спрашивал, где командарм. Захаров ответил, что, прилетев на У-2 из дивизии, он уже не застал Серпилина. Тот не дождался, уехал один к Кирпичникову. Узнав, что командарм в дороге, Бойко сказал, что ничего сверхсрочного нет, позвонит к соседям, когда Серпилин туда доедет. И вдруг снова позвонил. С Мироновым говорить не стал, попросил сразу передать трубку члену военного совета, если он еще там, и без предисловий сказал по телефону то, что только что сам услышал по рации от Прокудина. Первый тяжело ранен, находится без сознания. Его везут от места ранения на хутор Плесенки. От себя Бойко добавил, что хутор этот располагается в треугольнике между дорогой Могилев-Минск, лесной дорогой на Буйничи и опушкой урочища Вербово. Как сообщил Прокудин, там есть посадочная площадка для У-2. Главному хирургу армии уже приказано вылететь. В санитарное управление фронта сейчас звонят одновременно по другому телефону. Захаров несколько секунд молчал, держа трубку. Молчал и Бойко на другом конце провода. «Командующему фронтом доложили?» — спросил Захаров. «Как только закончу разговор с вами, доложу. У меня все». «Сейчас полечу туда, раз там есть площадка», — сказал Захаров. «У меня самолет здесь». «Ясно», — сказал Бойко и повторил. «У меня все». Наверное, спешил доложить во фронт. Да и как иначе, раз командарм выбыл из строя. Должен сразу же брать командование на себя. Захаров положил трубку и посмотрел на командира корпуса Миронова, уже понявшего, что произошло что-то чрезвычайное. «Где летчик? Вызывайте его, полечу», — сказал Захаров. «Вы его покушать отпустили», — напомнил адъютант Захарова. «Беги за ним немедля», — крикнул Захаров. «Пусть все бросит и к самолету. Летим!» Он оглянулся. В палатке кроме них был офицер оперативного отдела, наносивший на карту последнюю обстановку. Взяв под руку Миронова, Захаров вышел из палатки и, только отойдя несколько шагов, сказал: «Командарма тяжело ранили.